Глава вторая. Наташа. Передо мной стоял потрясающий волк. Крепкий, раздавшийся в плечах. Глаза были дерзкими, но такими спокойными, надежными. Кажется, что если на землю свалится метеорит, он и бровью не поведет. Только схватит тебя и укроет от волны стихии, принимая весь удар на себя. От него исходила мощная энергетика. Но ровно секунду. Осмотрев меня, волк ухмыльнулся и так грубо со мной обошелся, что захотелось устроить показательную истерику, чтобы ему стыдно стало, блохастому. «Под ноги смотреть не учили?» Даже посмотрел со злостью. Хотелось сказать, что глаз на затылке не имею, но ведь вывернет все равно все в свою пользу. По глазам было понятно, скажи я хоть слово против, он ответит, со всей силы вернет подачу. Вон, даже бровь взметнулась вверх, словно говоря, «Ну, рискни, или кишка тонка». «Я уже принесла свои глубочайшие извинения. Ваше право принять или не принять их. Если на этом все, то мне хотелось бы продолжить отдых». Вот такого поворота он точно не ожидал. У него даже рот чуть приоткрылся. «Ясно. Сейчас включит режим альфы. Вон уже стучится по внутренней связи. Не хочет, чтобы кто-то еще слышал. Ну хорошо. Будем смотреться странно со стороны. Не мои проблемы». «Ты вообще страх потеряла, маленькая Альфа? Папочка в курсе, где его дочка? Поверь, мне не составит труда позвонить ему и сдать ребенка охране». «Вперед!» «Поверьте, я не собираюсь труситься от страха и умолять не сдавать меня. Я уже взрослая, умею постоять за себя. Клуб проверен. К тому же внутри все равно находятся волки, которым доверяет сам Верховный. А это многого стоит. Звоните. Могу даже номер подсказать. Или так боитесь не справиться с миром на собственной территории?» И ресничками захлопала быстро-быстро. Все тают после этого фокуса. Вон и этот поплыл. Не так, как все, но все же. Плотно сжал губы, шикнул и пошел прочь. Фух, пронесло. «Развлекайся, но не надейся, что мы поможем. Надо же, у Егора и Анны такая непутевая малышка. Кто бы мог подумать, что на седьмом ребенке у них закончится сила на воспитание. Не мне надо бояться провала, а им. Такое непутевое дитё — позор для стаи». И ушел, оставив за собой последнее слово. Даже канал для ментальной связи захлопнул прямо перед носом. Даже волчица внутри заворочилась, просила выпустить ее на свободу, чтобы покусать одного в край охамевшего волка. Хочется догнать его, встать на пути и высказать все, что думаю на его счет. Но тогда опозорюсь перед всем клубом. Невыносимый. Аррр. Не люблю таких волков. Что бы ему икалось сегодня? Разгоряченная вернулась к бару. Девчонки вовсю смотрели на меня широкими глазами. Я похожа на фурию. Что они так пялятся? Бармен спешит поставить передо мной холодный коктейль, и я быстро его принимаю. Что еще может сегодня случиться страшного? Ничего. Только если вожак снова спустится к танцующим. «Что?» Не выдержав пристального взгляда, кидаюсь в сторону девчонок. Резкого выпада они явно не ожидали. Вздрогнули. Тем самым приходя в себя. «Туся, ну кто так себя ведет? Как ты могла такого парня упустить? От вас же искрило!» Воодушевленно возмутилась Вика. «Да, искрило, так что впору было всему воспламениться. У меня до сих пор жар по венам ходит. Что же за тип такой, от которого все внутри закипело? Надеюсь, просидит в своей ложе до конца вечера, иначе, клянусь луной, все расскажу». «Что? А, собственно, что?» «Ай, ладно, не хочу об этом думать, иначе будет печально». Спину жгло. Красавчик явно смотрит на меня и прислушивается к разговору. «Ну что же, хочешь погреть уши, пожалуйста? Нечего злить женщину». «Девочки, от кого искрило? Вернее, от чего? От павлина? А вы в курсе, что с красивым хвостом скрывается самая обычная куриная попа? Нет уж, спасибо. Раскачанного дурака мне не надо, даже на постоять рядом. У него интеллекта, как у цыпленка, «Побойтесь, кого вы мне сватаете? Такой же только и может, что по углам зажевать, на большее не способен. Сбежит моментально». Чувствовала, как волк просится в приват. Только кто ж его пустит теперь? «Что? Не нравится, как отзываюсь о его хамском поведении? Да еще позоря перед другими волками. Ничего, полезно будет иногда спесь сбить. Пускай хоть изрычится со своего места, не буду с ним разговаривать». «Да? Вот так по-детски. Мне хоть можно. Всего 18, а ему уже за сотню. Пора бы хоть немного головой работать и задумываться о чувствах окружающих. А я не собираюсь церемониться с тем, кто не церемонится со мной». «Да пусть зажимает! Глупая, такой шикарный! Да я бы с любым из такой компании с радостью бы сбежала!» Это было моим лучшим воспоминанием за всю жизнь. Карина искренне сокрушалась, словно я совершила нечто глупое и ужасное. «Ты хоть понимаешь, что говоришь? Связь на одну ночь — вот что тебя ждет с любым из них. Вы им не нужны. Неужели у вас нет и капли гордости, что вы готовы так развлекаться, без отношений, без перспективы?» Я захлебывалась собственным возмущением. У меня всегда перед глазами был пример идеальной семьи. Родители — это эталон, на который я равняюсь. Не хочу иначе. Зачем размениваться по пустякам? Даже если ты человек. Не понимаю. Это ты не понимаешь. Представь, что будет, если получится такого заарканить. Да всю жизнь в шоколаде кататься можно. У него же большими буквами написано «Богат». Еще жирным и курсивом выделено. И снизу подчеркнуто дважды. Ой, что тебе объяснять? «Как же мне вас жалко! Не пуха!» Развернулась и ушла танцевать. Осушив бокал со вкусной газировкой, вернулась на танцпол. Музыка захватила меня. Чувствовала взгляд Альфы, девочек. Все равно. Один невоспитанный чурбан, который привык оставлять последнее слово за собой, другие живут по странным понятиям. Для меня семья — самое ценное. Сначала будет та, в которой я живу, а потом та, которую создам. Вкладываю в движение все свои эмоции. Танец получается рваным. Все равно, как смотрится со стороны. Главное — мирно выплеснуть эмоции, чтобы не потерять полный контроль. Вожак не оставляет попыток поговорить. Чёрта с два. Пусть спустится и поговорит. Нормально. Когда его давление становится особенно сильным, потому что он рискнул применить ко мне всю силу, и я решаюсь обернуться, все прекращается. Теперь поворачиваюсь к нему уже от удивления и застываю. Рядом с мужчиной стоит красивая девушка с красными волосами. Она явно уверена в себе, а судя по тому, как он прожигает ее взглядом, они знакомы. Николас. Что же за день сегодня такой невезучий? Вроде бы и встал, как говорят, с той ноги. Примет плохих не насобирал. А все равно не везет. Первой позвонила тетушка. Рядовой звонок, непринужденная беседа. Даже пообещал приехать к ним в гости, все же у нее скоро юбилей. Было бы не очень вежливо не приехать на праздник к той, которая вырастила меня как родного. Потом звонок от дяди. Думал, что хочет обсудить подарок и прочие мелочи. Ошибся. Его голос до сих пор эхом гуляет в сознании. «Прекрати валять дурака. Ты Альфа, в конце концов. Как бы ни пытался открещиваться от того, что уготовила тебе Луна, никуда не денешься. Стая, жизнь, в которой отрицаешь, от которой бежишь, уже образовалась вокруг тебя, и именно ты ей управляешь. Да, вас мало, вы другие, но вы стая. Не отнекивайся. Ты уже вожак, Николас. Если не хочешь жить, как все, спроси волков, чего хотят они. А ты тебя уши зарезала. Нагнетает мужик знатно. Еще и интонации так применяет, как к нерадивому ребенку. Дядя, забываешься». Предупреждающе рыкнул, но кто бы послушал. «Меня никто не спросил, хочу ли я занять твое место, нужно ли мне это. Так вот, отвечаю, не упало мне следить за всеми и держать все под контролем. Можешь рычать сколько угодно. Мы оба знаем, что я прав. Вопрос в том, когда кое-кто перестанет трусить и начнет делать то, что должен. Думаешь, мне хочется быть верховным? Ошибаешься. То, что моему племяннику уготована эта ноша, тоже огорчает, потому что никому не пожелаю этой участи. Но ты мужчина, не отшельник. Наберись мужества и сделай то, что должен. Меня тоже в свое время никто не спросил. Но я знаю, что такое ответственность. А вот ты ведешь себя как нашкодивший щенок. Не возьмешься за голову, пеняй на себя. Не успел ни возразить, ни согласиться. В трубке послышались гудки. «Поговорили», называется. Ненавижу, когда со мной так обрывают общение. В моей голове сразу появляется вопрос. Боятся, что я смогу отбиться? Скорее всего. Больше нет причин так резко обрывать звонок. Первоначальный заряд бодрости в любом случае был получен. Второй инцидент произошел в обед, когда я приехал с инспекцией в ресторан. Официанты так испугались, что паста с морепродуктами оказалась не на столе, а на голове. Не надо уточнять, на чьей. Хотелось разнести в пух и прах их уровень обслуживания. Но в последний момент передумал, когда увидел неподдельный ужас в глазах девчонки. Не хотела она, и, скорее всего, ее подкосила альфа-волна, фонившая от меня весь день. Весь чумазый, голодный, как волк, поехал домой. Не ехать же в офис перепачканным. Стоило только переступить порог квартиры, как услышал шум воды. И нет, это не девушка плескалась в ванной. Это банально сорвало кран. Ничего же утром не предвещало беды. Непруха какая-то. Пришлось отложить все деловые поездки до завтра и убирать последствия потопа. Хорошо, что соседи снизу не успел затопить, иначе попал бы на копеечку. Недвижимость-то куплена в элитном жилом комплексе, и я единственный, кто не особо тратится на ремонт, оставив все, как сделали строители. Не то чтобы у меня были проблемы с деньгами, просто не хотелось тратить их на склочных людишек, которые окружили меня со всех сторон. Почему не все милые? Ведь их много, знаю, но все не рядом со мной. К вечеру был зол до чертиков и хотелось расслабиться. Когда мужики предложили поход в клуб к Дамиру, согласился без раздумий. Сказал им ехать без меня. Сначала надо было поставить новый кран и убедиться, что не сорвет снова. В 22:00 вечера уже стоял около клуба и понял, что-то не так. Предчувствие чего-то важного и нужного окутало душу. Никогда раньше такого не испытывал. Сладкое предвкушение вкупе с нехорошими звоночками заставили разрываться в душе. Спросив у охраны, все ли в порядке, прошел внутрь. И тут понял, что же так взбудоражило. Альфа. Не самец, молодая самочка. На моей территории. Совершенно одна. Вся веселость вмиг улетучилась. Пытался принюхаться и... ничего. Мог вычленить запах каждого, но не ее. Спросите, как тогда понял, что самка? Все просто. Энергетика самок мягче. Ласковее, что ли? Какой бы характер ни был, от самки всегда идет тепло и нежность. Прошел вглубь зала и стал осматриваться. И вот взгляд зацепился в самом центре за девчонку с копной золотых волос, рассыпанных волнами по плечам. Именно от нее не было запаха, и только от нее исходила бешеная энергетика. Чувствовал, что она злится, что выплескивает через танец эмоции, дабы не потерять контроль. Как дурак смотрел на извивающуюся фигурку с очень аппетитными формами. С радостью провел бы с ней время. Волк всегда стремится к самке себе подстать, а меня тянет к малышке, как магнитом. Почему? Белозаров бы мне кое-что сейчас бы открутил за подобные мысли. Сам себе усмехаюсь. Воздержание — не лучший советчик. Вспомнить бы, как зовут предпоследнюю дочь Егора. Из всего, что помню, это точное совпадение цвета волос с цветом шерсти. Чистейшее золото. Очень захотелось увидеть мохнатую воочию. Она прекрасна, уверен. «Ник?» В сознании проник голос Бетты. Ты ее взглядом испепелил уже. Не злись. Пусть погуляет птичка. Присмотрим, а потом на руки охране сдадим. Не кипятись. Одна? Я не ошибся или есть еще кто-то скрытый? Одна. Хороший способ защиты Егор придумал. Свою бы дочь в жизни не отпустил в таком возрасте из стаи. Мало ли где встретит истинного и когда. Девчонка очень юная, чтобы угодить в лапы матерого самца и не потерять себя. Уже было хотел подняться к парням, но ее закружило намного сильнее. Похоже, играют последние аккорды напряженных струн ее души. Невольно двигаюсь навстречу, и мы сталкиваемся. От быстрого контакта меня повело, вот честно. Злость, похоть, счастье. Чувства вереницы побежали под кожей, а потом она повернулась, и я увидел глаза. Лиственно-зеленые глаза, которые за секунду проникли глубоко в душу. Нет, наваждение какое-то. Я просто давно одинок, поэтому так бурно реагирую. А тут еще самочка под стать. В ней скрыт большой потенциал, который отец не спешит вытаскивать наружу. Может, и правильно делает. Ей нужно окрепнуть. «Под ноги смотреть не учили?» Грубость срывается с губ защитной реакцией. Думал, стушуется, но нет. Ответила весьма дерзко. Альфа на грани. Так всегда происходит, когда чувствует, доходит до своего апогея. Еще немного и может сгореть изнутри. Ей нужно выпустить пар, и я помогаю. Подстегиваю колкими фразами. Стыжу ее, заставляя выкидывать на меня всю злость и обиду. Интуиция не подводит. Ребята наверху нервничают, ведь они не в курсе, что я всего лишь спасаю девчонку. И вот, казалось бы, дело сделано, запал угасает, и мы расходимся. Но у девчонки, у бара снова зажигают в ней огонь, который срочно надо гасить. Только малышка не откликается, не пускает к себе в сознание. Да что же это такое? Я сейчас спущусь и отшлепаю ее на глазах у всех. Ей срочно надо на природу. Дать волчице оскалить морду и пробежаться до боли в мышцах, чтобы получить легкое удовлетворение от полученной свободы. Златовласка еще не понимает саму себя. И это пугает. Давлю на нее своей силой, но она словно не гасит, а распаляет еще больше, дает сил. Что ж за ерунда такая? Уже подался корпусом вперед, желая пойти к ней, как передо мной встала другая. Та, которая не знает слова «нет». Лиля. Черная ведьма, видящая себя моей парой и плевать ей, что это не так.